Виктор приехал в последний день года. Да не как-нибудь, а на собственном автомобиле. Это парень. Развернулся у клумбы, вышел, носком фасонного сапожка отбросил кусок угля, прошел в котельную. Здравствуй, Терентий, вот и я. Тереха едва лопату не выронил. Провел дорогого гостя в бытовку и долго там стул вытирал тряпкой, прежде чем усадить. Виктор небрежно завернул полу кожаного подбитого мехом пальто, бросил на стол пару пачек сигарет, ярких, как раскидай. К ним присовокупил ворох хрустящих полосок жевательной резинки. Выпьешь? Тереха сглотнул и отчаянно замотал головой. Не, я на смене. Виктор скучно оглядел закопченные стены, потянул носом. Грязновато, опять же запашок. Туалет тут. Чувствуется. Виктор фукнул из красного баллончика. Запахло божественно. Бумага имеется? Не дождавшись ответа, выдрал из дежурного журнала лист. Прихлопнул сверху авторучкой. Пиши по-собственному. С Раисой я улажу. Мелочевку, что здесь тебе должны, вышлют почтой. Мойся-то в машину, сегодня и завтра гуляем. 2-го числа с утра снимаемся. Тереха прицелился ручкой в лист и тут же ее отложил. Погоди. Разом все вспомнилось. По радио обещали полосу циклонов, температура 45 градусов и ниже. Оборудование в кочегарке да нельзя трухлявое и изношенное. На вахте их только двое, он и Олег. Генка, так, пол кочегара только под ногами путается. А уголь кто будет возить? Степанычу при его здоровье никак невозможно. И Олегу не потянуть, сила не та, жилу может сорвать. Померзнут тут без него бабы с ребятишками, как воробьи. Опасения прошелестели над его головой, как крылья ночной совы. Ты чё это? Да ничего. Ты подожди тут маленько, покури. Он вышел, перелез через сугроб к веранде спального корпуса, встал на фундамент, продышал на окошке дырочку, заглянул. В центре веранды стояла раскидистая елка, которую они вчера приволокли со Степанычем. Елку наряжали со стремянок две воспитательницы. Ребятня подавала им из ящиков игрушки. Была договоренность, что Тереха вечером будет изображать Деда Мороза, Вера за Снегурочку. Если он сейчас уедет, праздник у детишек будет испорчен. Степаныч уехал в город к сыну. Олег выйдет завтра на смену только в 6. Прыщ не в счет. Котлы остынут 3 часа. Представился Ини на одеяльцах. Прямо на него понесся с палочкой бенгальского огня стриженный наголо карапузик с пятнами зеленки на голове. Он завороженно смотрел на стреляющие из его кулачка звездочки. Тереха отшатнулся, спрыгнул, вернулся в бытовку. Ведь... Прости, я не могу. Чего не можешь? Писать разучился или в машинах ездить в качестве пассажира? Чего не можешь? Тереха насупился. Я не поеду. Дурак ты. Запомни, для всех быть добрым, по крохам тебя растащат. Да таким, что клевать нечего. И тебя еще винить будут. Куски сшибать видно, тебе на роду написано. С Новым годом, чучело гороховое. На улице фыркнул мотор. Улетела жар-птица по имени Витя. Тереха постоял, одурело вдыхая оставленные в бытовке запахи, и отправился к котлам. Один подымливал, в другом пора было вычищать зольник. В 8 он закончил таскать в котельную уголь, сполоснулся под душем и принялся переоблачаться в Деда Мороза. Приклеивал усы и беспокоился. Правый котел плохо держал давление. Надолго не оставишь. Беспокоился зря. На выходе из кочегарки столкнулся с Олегом. Ну, ты там не очень торопись. Я за тебя пока побуду. Тереха обрадовался. Вот спасибо. Ваньку валять, когда на душе кошки скребут, ну, не очень способно. Ты знаешь что, ты за правым присматривай. Подобрав полы обшитого ватой малахая, полез через сугроб. От смеющихся глаз Веры и восторженного визга ребятни на Тереху снизошло вдохновение. Дед Мороз ухал филином, выл вьюгой, рычал медведем. Да так натурально выходило это у вошедшего в раж Терехи, что сидящая в первом ряду крохотуля горько расплакалась. Ей и полагался первый подарок. Розовый пучеглазый пупс. После раздачи подарков затеяли жмурки. И здесь для Деда Мороза открылась опасность разоблачения, особенно когда настала его очередь водить. Расходившаяся ребятня сначала только толкалась, а потом начала драть на нем солоб. Выручила Снегурочка, пристращав их бабой-ягой. Пощадили. Дед Мороз со Снегурочкой уходили через черный ход. Увязавшийся за ними кот сорвал маску и оказался Васильком. Терентий, мама Вера, я не скажу. Куш! Василек со смехом прыснул прочь. На улице луна плеснула сквозь елочные лапы на лицо Веры пригоршню света. Если кому-то и повезло увидеть ее редко являющуюся на люди красоту, так это Терехи. С минуты он смотрел на нее, силился это выразить в словах. Да знать не дано ему было. Замуж бы тебе. Нет уж. Дайте мне ключ от вашей комнаты. Зачем? Всегда открыто. Можно я у вас приберу? Рубашки возьму постирать. Будете в новом году в чистом. Тереха на этот раз застеснялся. Ну, не стоит. Че в праздник в пыли возиться-то? Пальто с брюками очистила, и спасибо. Ну, куда уж больше. Заметив, что Вера сникла, поспешил выправить положение. А вообще, всегда рады. Милости просим. Вера спрятала в варежку улыбку. Ой, мороз какой! Все наши с кухни у Лиды собираются. Это на втором этаже служебного общежития. Может, забежите ночью? Нельзя. Котлы мне что-то не нравятся. Кабы ночью не поморозить вас ради праздника. Завтра увидимся. Правда? Вера дотянулась губами до его подбородка. С Новым годом! Тереха жалостливым умилением посмотрел ей вслед. Эх, девонька, где ж ты была, когда счастье раздавали? В бытовке Олег, подперев кулаком голую, лобастую голову, решал кроссворд. Тереха размотал кушак. Ступай, еще на мыться, бриться, да на праздник поспешать. Олег кашлянул, посмотрел грустно улыбчивыми глазами. Да куда я пойду? Чайку похлебаю, да спать лягу. Тереха оторопел. Как же это так? На, возьми хоть. Протянул оставленный Виктором коньяк. Олег сунул бутылку за отворот шинели. Ну, спасибо на том. С подружкой ночь будет короче. Бывай, чтоб в новом году хорошо горело. Новогодняя ночка выдалась веселой. На котле прогорел угол колосниковой решетки. Пришлось его останавливать, вычищать, залезать вовнутрь и заделывать прореху жестью с обломками кирпича. Ушел он со смены на несколько минут раньше. Не хотелось встречаться с Генкой. Встретишь, весь год будешь такой, как его рожа. Он распахнул дверь комнаты, включил свет и прирос к порогу. Все было выскоблено до блеска. Под потолком перекрещивались елочные гирлянды, а на столе в ведерке стояла маленькая пушистая елочка. Ай да Вера! Тереха скинул бахил и подошел к столу. Под елочкой лежала шоколадка, одеколон Саша и развернутая открытка. Терентий Силыч, большого счастья вам в новом году. Зажгите свечки, Вера. Тереха черкнул спичкой, зажег свечи, а их было три, посмотрел в окно. Патрубок котельный парил. Слава тебе, Господи, смена есть, подумал. И беспокойство уступило чувству благодатного умиротворения. Он развернул шоколадку, откусил, капнул из флакона на палец, мазнул у себя под носом, разделся, погасил свет, завернулся в одеяло и прикрыл глаза. От душистого уютного состояния по спине побежали мурашки. На улице проворчал мотор, хлопнула дверца машины. Или показалось? Приоткрыл один глаз, под потолком исходили холодным жаром гирлянды, около елочки от свечей подтаивала темнота. Тереха закрыл глаз и приготовился спать. Дверь тихо скрипнула. Теперь-то уж точно показалось. Щеки его коснулось что-то холодное, пахнущее апельсинами и духами. Он испуганно открыл глаза, и его подбросило. «Тоня?» Она стояла перед ним в распахнутой шубке и, держа за серебряную головку, покачивала в пальцах шампанское. «Пришла поздравить. Сам бы ни в жизни не догадался». Скинула шубейку, осталась в чешуйчатом платье, она на ней так и заиграла. «Стаканы есть?» «Там, в тумбочке». Тереха сделал попытку встать. «Лежи, не рыпайся. Обслужим по высшему разряду. За то, чтобы краса с меня до времени не опала. За меня». Тоня прищемила огонек первой свечи. «В городе Новый год встречала. Народ такой, что где не ступят, червонцами стелят. Я не люблю старые. Мне больше молоденькие по душе. За тебя». Тоня приглушила второй огонек. «За то, чтобы между нами ни ссор, ни обид не легло. За нас». Прежде чем прижать третий огонек, проглотила Тереху своими сумасшедшими глазами. На него пошла буйная горячая сила. Чтобы выстоять перед ней, великую в себе крепость надо было иметь. Но озорной напиток шибанул в голову, и крепости такой Тереха в себе не ощущал. В осоловелом его сознании вдруг затлело. «Как-то не так, не так все должно произойти по-другому, потому что все это уже было, а раз было, значит, в жизнь ничего не стронулось, пришел туда, откуда и вышел, так и будешь кружить, как коза у колышка на привязи». Часов около 12 Вера стояла под Терехиной дверью и гадала, спит или не спит. В конце концов предупредила. Она толкнула дверь и отшатнулась от увиденного. Повернулась, зашагала деревянной походкой с неестественно прямой спиной. На лестнице остановилась, зажмурилась, помотала головой. Перед глазами по-прежнему стояла блаженная улыбка угоревшего в амурном дыму Терентия Силыча. С ресниц ее на выстиранной рубашке сорвались две слезинки. Голубки проснулись поздно. Тоня сквозь застилавшую ее глаза медовую истому посмотрела на разметавшегося во сне Тереху и еще раз подивилась могучей вздыбленности его груди. Пихнула дролю в бок. «Просыпайся, тетеря». «А?» Тереха от неожиданности вздрогнул. Приподнялся на локтке, заглянул в окно. Котельная парила. Успокоился. Тоня потянулась через него к столу за сигаретами, закурила, двинула вдруг его кулаком в грудь, приложила ухо. «Гудит, царь колокол. Эх, здоров ты, малина, брёвна тебе возить». «Было». «А неужели это мне одной?» Тоня огладила его чугунные плечи, пустила шевелящееся колечко дыма, рассекла его пальцем. «Баловать бы все тебе». «Лежать и слушать». Тоня села, подобрала к груди колени, положила на них голову. «Виновата я перед тобой. обещалась Раисе попридержать тебя здесь до тепла. Она мне за это пристроечку у директорского корпуса жалует. Давно было обещано. Теперь-то я ее прижму, не отвертится. Так значит, ты из-за этой халабуды? Да разве можно так, живым человеком? Тоня остановила его тягучим, как брашка, поцелуем. Цыц, халабуда. Ишь расквакался. Да с этой халабудой на одних дачниках можно озолотиться. Знаешь, как летом сюда народ сыпет? Житье только тут, у реки, дальше голь, тундра с комариными песнями. Я здесь лишь до весны. По весне дальше снимусь к океану. До весны или раньше, это мы еще поглядим. Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Для меня ты, и другого не надо. Все, отпрыгалась. С тобой мы как гайка с винтом притираемся. Приищем тебе в городе толковую работенку и переберемся. С жильем друзья помогут, а до того перебьемся у моей мамы. Тереха шевельнулся, но слово ему и на этот раз не было дано. Прапор один из строительной части ко мне год как сватается. Через неделю должен забрать, таков наш уговор. Настырный хохол, ну, куда ему до тебя? Выходит, думать тебе всего 6 дён, а потом я... Я не наседка, чтобы не весь чего здесь высиживать. Смотри, не отказывайся, локти кусать будешь. Сладость моя. И опять на Тереху накатила вражья сила, которую он встретил во всеоружии. Сшиблись, как в штыковой атаке, закружились. Забыл он про Веру с рубашками, про все забыл. Рубашки ему на следующий день сунула хрипатая посудомойка Сима. А Вера? В прачечную Вера перешла. Чего тебе до нее? Проходи, не отсвечивай. Потом 2 дня бесновалась метель. Улеглась и залютовал мороз. Старенькая кочегарка тряслась от напряжения, гоняя по трухлявым трубам горячую воду. Котлы задыхались, с мольбой и страхом смотрели на котельную бабоньки. «Не подведи, родимая, сдюшь!» Тереха почернел, осунулся, огнем и копотью дышал на него трехглавый змей Горыныч, и каждую смену его приходилось укрощать. Шелушилась на скулах обожженная кожа, потрескались руки. Антонина самолично отмывала его в душе служебки, смазывала ожоги, втирала в загрубевшую кожу вазелин, при этом усмехалась. «Не надумал еще? Ну, думай, думай, пока тебя кочегарка не сожрала. Ишь, ребра, как у загнанного мерина. Скоро не будет в тебе ни вкуса, ни сладости». Тереха отвечал протяжным сухим кашлем. Словно рвали вдоль подгнившую парусину. Клялся он кто-не больше не приходить. Где-то на самой глубине его души слабенько пищала, придавленная тяжелой, обильной красотой Антонины, совесть. Но его изябшее, недоласканное нутро всякий раз требовало своего, а искусница Тоня всякий раз опутывала его такими ухищрениями, что Тереха только ахал и вяз в баловнице, как муха-сладкоежка в патоке. Кочегарка тянула из него селенку, Тоня требовала его своего. Тереха таял. Впору бы ему совсем пропасть, если бы не Василек, дружок его закадычный. Всякий раз после обеда он являлся к Терехе в кочегарку. В одной руке маленькая ведерко, в другой — совок и метелка. С потешной старательностью он таскал для Терехи в ведерке угольную крошку и подметал в бытовке. Словом, помогал. На 3-й день из 6, данных Терехе на раздумье, он вдруг заглянул в его душу печальными глазами, до самого дна достал и заявил: «Терентий, Вера плачет». Тереха прижал его к себе. «Слышь, а ты не плачь. Мы мужики, нам нельзя. Скажи ей, что все наладится. Погодить только надо чуток. Мужики. Рот у него завязался пупком, он всхлипнул. Вера плачет. Беги, скажи ей, я скоро приду, передашь? Передам. Он прижал к груди ведерко и побежал, мотаясь из стороны в сторону, маленький перед махинами котлами, как жучок. На четвертый день мороз завернул за 50. Тереха ничего не надумал. Не надумал и на пятый, когда Генка не дотопил паровой котел, и на плещущихся в душе ребятишек хлынула ледяная вода. Не до того было. Тереха выковырнул из-за шкафа, затаившегося от людской кары горя истопника, выволок на улицу, дал шпандеря. Чтоб больше здесь не смердел, сам за тебя встану. И встал. Генка вернулся на пару слов. Сегодня же от Тоньки отлипни, слазь, а то вот попробуешь. Он показал из рукава кончик холодного жала. Тереха только улыбнулся. Видывал он из этого кое-что поинтересней. Ночью в кочегарку пожаловали 3 кента. Тереха понял, откуда ветер дует. По их не весь где из кого надерганной одежки, по ползучим повадкам, по заношенным лицам и скользким глазам. «Свой брат», — усмехнулся Тереха, однако досадуя, что разбудили. Таких бы ему десяток на одну горсть. Он подобрал лом, встал спиной к стене. «Ей-бо, ребя, ушивайтесь отсюда, не сердите. Калечьте вас, боль неохота». Кенты подступили ближе, пустенько смотрели себя под ноги. Передний разве что покосился на приоткрытую топку. «О, во куда соображают орелики! При такой тяге за 5 минут и золы не останется». Очень не хотелось размазывать их ломом по полу, но и словом человеческим таких не остановишь. Пришлось сыпануть по фене. Кенты переглянулись и растаяли в морозном тумане. Все, разобрались. Тереха стал ожесточенно кидать в топку уголь. «Обошлось. Не дай, не приведи душегубам заделаться». Знал, что внявшие волшебному слову кенты больше не вернутся. На 6-й день он сказал Тоне о своем решении. «Ну, прости, детишек бросить не можно. У котлов 2 остаются, без меня им не вытянуть». На градуснике за окном Тониной комнаты было -55. В ту ночь показала она ему, от чего он отказывается и чего теряет. Утром он уходил от нее с занозой в сердце и вялостью в коленях. В обед на причитание товарок и умильные слезы Раисы Федоровны Тоню забрал со всеми вещичками бравасто-задастый прапорщик. «Чтобы все у вас было гарно!» Гхакнул он на прощание и покатил на газике, увозя красавицу Тоню себе на погибель. На 8-й день случилось нехорошее. С утра, как обычно, Тереха разогнал котлы, навозил угля, после чего часа полтора перебирал бабам на мойке кран. Вернулся в кочегарку, подбросил в топке угольку и принялся доделывать Васильку саблю. Рукоятку осталось сплести из расклепанной проволоки. К приходу своего друга саблю закончил. Получилось на славу. Василек подарку обрадовался. Победил раскиданную на топчане ветошь, нарубал своих врагов-невидимок и, довольный, заткнул саблю за поясок пальто. Следовало приступить к своим обязанностям. Он подмел в бытовке и принялся таскать в котельную уголь. Тереха подмазывал алебастром щели поддувала, приглядывая в полглаза за Васильком. Послышался непонятный гул. И средний котел вдруг вздрогнул, будто его ударило сзади комелем огромного бревна. Еще раз. С потолка упал кусок штукатурки. От следующего удара штольни могут рухнуть. В какой-то из них Василек. Василек! Он видел, как в крайне от него штольни провисла антрацитовая глыба. Понял, что это завалится первый. Пригнувшись, бросился вперед. Сгреб хохочущего василька. Успел. Но там, где кончалась угольная чернота, подошвы его бахил скользнули по ледяной горке. Тереха упал. Удар! Угольный зев захлопнулся и прикусил ему ноги. Терентий, ты чего? Вставай, Терентий! Беги! Беги на кухню и скажи, пусть зовут Степаныча дяди Олега! Беги, милый, беги! Тебе больно, да? Василек вдруг заплакал навзрыд. Но не побежал, а стал торопливо сбрасывать с Терехи куски угля. Удар! От стены отделился и пошел на них верхний угольный пласт. Беги! Превозмогая боль, Тереха дотянулся до малыша и, схватив его за полу пальто, подтянул и перекинул через себя. В следующий момент на него обрушилась темнота. Весна в Заполярье, несмелая. Зима полосует ее длинными хлесткими метелями, гонит в тундру, где ей не за что зацепиться, чтобы напомнить о себе капелью или проталиной. Звезды опускаются ниже и не дрожат. В их просветленном взоре появляется спокойная мудрость. Ночами Тереха любит смотреть на них из окна своей палаты. Хорошо думается. Правильно ли жил? Как дальше жить? И для чего вообще жив человек? Приходил к выводу, что в жизни его не все было разумно. Почему? Да потому что всякому человеку от рождения своя судьба полагается, перечить которой не должно. Чем больше будешь со своей судьбой собачиться, тем больше тебе жизнь колотушек выдаст. Судьба — это твоя колея. Кати по ней и не оглядывайся. Ну а если блажь найдет из нее выскочить, жизнь тебя назад непременно подправит. Вот так, как у него. Первый раз дернулся, жизнь выдала ему оплеуху, упекла на лесоповал. Там от него в полуметре ухнула сосна. Это был знак. Второй раз судьба его наказала за строптивость хуже некуда. Костлявая махнула косой да промазала. Только волос шелохнулся, да кожицу на темени пощекотала склепным холодом. А случилось вот что. Пакостник Генка перекрыл общий аварийный клапан. Он больше некому, потому в тот же день и исчез. Бесследно. О клапане том Тереха слыхом не слыхивал. Раз в 2-3 года им пользуются ремонтники. Рядовому и ступнику про него знать ни к чему. Скорее всего, Генка это сделал в то время, когда Терентий перебирал на мойке кран. Запертая в контуре вода взбесилась, и не подоспей Степаныч вовремя, котельную разнесло бы в прах. А вина легла бы на Тереху. Его смена. Подлец Генка удар рассчитал точно. Бабы почувствовали неладное, когда краны на кухне начали плеваться горячей водой. Сбегали за Степанычем и всех делов. Но опоздая они на 5 минут, не толковать бы Терехе со звездами через окно центральной больницы большого заполярного города. Нашли его чуть позже, по плечи засыпанного углем. Василек отгребал его с Терехи ручонками и тоненько скулил. Терентий, ты чего? Вставай, Терентий! Обо всем этом ему поведали Степаныч с Олегом, не так давно его навестившие. И вот теперь Тереха думал, что в третий раз Костлявая не промахнется. Поэтому не надо дразнить судьбу, а возвращаться туда, куда ты ею посажен. То есть в Ковылкино. Хотя и трудно это после того, как хватанул по самой ноздри горько-хмельной, что полынная настойка бродяжьей жизни. Здравствуйте, Терентий Силыч. Терехины соседи с плутовски значительными физиономиями тронулись на цыпочках по коридору. Мол, понимаем, оставляем, действуй. Солнце уже, а с утра все мороз. Руки у меня почему-то долго отходят. Погоди, ща чаю согрею, помнишь, как тогда у меня? Помню, беспокойство у вас из-за меня, Терентий Силыч. Он отмахнулся. Мне в охотку. Знаешь, ты меня по отчеству не зови, не начальство. Тереха, и все тут. Я попробую. В банке заплевались чайным отваром пузыри. Он приложил ухо. Что голубь гулькает? Ой, правильно. Крепкий-то какой. Постой, постой. Чего? Да, глаза у тебя в точности как наша голубика в июле, когда недозрелая. И у василька такие же. Чудно. Так сын потому что. То есть как? А так, самая калужская. Сюда по вербовке после школы приехала. Отец от нас рано ушел, а мама умерла, когда я еще в 9 классе училась. Куда деваться? Я и поехала. Но вот по специальности трудиться не довелось. Замуж рано вышла. Муж, а полный разлад у меня с ним вышел, не сложилось. Василек преждевременный у нас, слабенький. Из-за него в санатории на мойку встала, все ближе. От мужа, как люди говорят, в одной рубашке ушла. Мучил он меня сначала. Потом, как родительских прав лишили, отстал. Папиросы, яблоки, печенье, сок. От девочек всех тебе привет и поклон. Очень без тебя скучают. А вот это от Раисы Федоровны. Трехпрограммное радио. Не спится, скажем? Наушники надел и слушай. По маяку музыка идет до самого поздна. Удобно? Вот это спасибо. Вера вывернула пакет. Протянула картинку с парусником. Обожди, ты забыл в комнате? Василек все про тебя спрашивает. Вер, а давай распишемся. Стану Васильку за отца. Уедем ко мне в Ковылкино. Костромские мы. Мамаша как родную тебя примет. Я в механизаторы подамся, ты в доярки. Места там у нас, воздух, голову кружит. Пацана на парном молоке в раз подымем. Ну вот, такое мое будет слово. Ты как, согласна? Вер. Чего спрашивать-то? Вот, тут заявление об увольнении и доверенность на тебя. Деньги мне там кое-какие полагаются. Ты их забери, купи себе, что надо. Паспорт мой возьми, трудовую, да свой не забудь. Значит так, понедельник, вторник, среда. Ага, во вторник. Но не на той неделе, а через нее, смекаешь? Часам к 10 к проходной подходи, меня к тому времени выпишут. Я ждать буду. Васька с собой захвати. Конечно, Терюша. Повернулась и пошла. Худенькая, в темном костюме, словно скользнула по лучу, в коридоре ранняя шустрая ласточка. Тереха надел наушники. Горластый парнишка вдруг перебежал к нему. Удобнейшая, скажу, штукенция. Слушай, друг, одолжи. Кирюха у меня лежит с помороженными ногами, в конец закис. Радио-то у нас сломанное, бессонница у него к тому же. Чего мы с тобой как не родные? Знакомиться давай. Володька с Софья. Тереха протянул ему радио вместе с наушниками. Да бери, жалко что ли. А меня звать Терентием. Новоявленный друг напялил наушники, замельтешил по комнате мелким бесом. Это красота, цивилизация. Сафончик-то мой обрадуется. Чего лежишь? Пошли знакомиться. В кучу надо лепиться, а то забились, как клопы в щели. Терюха вздохнул и потянулся за палкой. В соседней палате он познакомился с Сафончиком, грустным рыжим парнягой. Володька через 3 дня шел на выписку, а с этим вот Сафончиком похуже. Два пальца на левой руке по фланге отхватило. И после больницы ему предстоял полный санаторный курс. Что Кэпу скажу? Отпуск-то кончается. Я ж за него в ответе, как старший по возрасту и по должности. Под честное слово нас в очередной раньше времени отпустили. Погоди, это к какому такому Кэпу? Самоходка наша в Тикси зазимовала. Моторы надо перемотать, перебрать редуктор. А потом куда пойдете? Известно, во Владик. Куда же еще? Перегон у нас. Меня возьмешь? Ходить доводилось? Полгода из Мурманска на БМРТ и в каботажке. Володька уже начальнически топорщился перед ним. Че можешь делать? Я, к примеру, моторист, а ты? Плотничать могу, слесарить, кочегаром стоять, по механической части, подварить, если нужно. Значит так, тебе когда на выписку? Во вторник на той неделе. А я в пятницу. Ты давай готовься потихоньку, а я дам о себе знать. Жди, не теребунькайся. Остаток недели прошел для Терехи как в чаду. В ночь с воскресенья на понедельник он не сомкнул глаз. За окном злобилась пурга, рвался с карниза лист кровельного железа. Придет или не придет? Володька заявился под вечер. Надя Колониной, расфуфыренной, протянул Терехе хрусткие бланки билетов. Вот, сохрани. Летим завтра транзитом через Норильск. Рейс в час дня с мелочью. Груза у меня набралось достаточно. Быть поэтому на регистрации надо часа за полтора. Сколько за билет ты должен? Сочтемся. У тебя целее будут. Больно уж в бойкое местечко я сегодня навострился. Завтра в 10, туда-сюда, четверть часа я буду здесь. 10. Жениться я завтра собрался. Или жениться, или чалиться. Чего это тебе приспичило? Ладно, возьму таксо. ЗАГС отсюда в 2 остановках по Октябрьской. Час вам хватит обкрутиться. Ну все, ушел. Поднявшись на следующий день, ни свет ни заря, Тереха долго и тщательно брился. Поплескался под краном, густо намыливая шею и залезая пальцами в уши. Заставил себя поесть и до прихода сестры просидел на койке истуканом. Услышав долгожданное «Бодунов на выписку!» обнял Валька с Серегой, подошел к Сафончику, осторожно пожал ему руку. «Выздоравливай! Радио пусть у тебя будет!» И пошел за сестрой. Ровно в 10 стоял за чугунной больничной оградой и оглядывался. Тереж! Терентий, ты скучал? Скучал? А то как же? Вот и мы, Тереж. Ты поправился, да? Да, да, Васек. Все нормально. Возьми, Тереж, ты просил. Паспорт здесь с трудовой книжкой. Деньги. Спасибо тебе, сердечная. Вера ни о чем не спрашивала. Смотрела. Глаза ее цвели влюбленностью, чуть подкрашивая посиневшее на сыром морозе лицо. Тереха крепче прижал к себе Василька. Вер, вот мы сейчас распишемся, а я потом улечу. Это далеко, в Тикси, потом во Владик поплыву. Ну, через 1-1.5 года увидимся. Вера свела у горла кончики мехового воротника и стала их торопливо мять. Час времени у нас всего. Я тебе адрес напишу и как добраться до Ковылкина. Будь понятно. И еще письмо про вас, матушки. Не потеряйте только. Как уволишься, так сразу и поезжайте. Тереха оглянулся. Опять никого? Вы сейчас идите до ЗАГСа. Это 2 остановки. Ты знаешь, наверное? Знаю. Ну, займите очередь. Мы попросим, нас сегодня распишут. Ты как думаешь? Может быть. Вер, ну что убиваться-то? 1 год всего или там 1.5 года, ну быстро ж пробегут. Выступайте, а мне тут надо найти одного. Наверное, он с той стороны подъехал, потому и разошлись. Вер, вы поспешайте, я вас там найду, я в раз. Мы пойдем, Терюша. Ах ты, Господи, нескладно-то как. Ну, погодите, я скоро, я сейчас. Володька появился откуда-то со стороны, налетел кречетом. Совсем нет масла в бестолковке. Сказал, жди, значит, надо было окаменеть на месте. Будет базарить-то. Поехали. Мне за грузом еще на другой конец города гнать. Топай так, коль не втерпешь, и пешочком оженишься. Тереха молча заковырял снег палкой. Через полчаса буду у ЗАГСа, поторапливайся, женишок. В универмаге рядом с ЗАГСом Тереха купил подарки. Уродливого морковного цвета медведя с обиженной мордой и кроличью шубку для Веры. Пересчитав оставшуюся наличность, должно хватить, заспешил на выход. У дубовых дверей ЗАГСа, улыбаясь, взял медведя под мышку, сверток с шубкой в руку, где палка. Повоевав с дверью, вошел. Паркет, картины, коврики, стулья культурно. Но на стульях никого. В кабинете, куда он вломился, перебирала документы полная седая дама. Подняла на него удивленное лицо. Вам кого? Женщина не заходила. Худенькая такая, в коричневом пальто. Мальчонка еще с ней. Вы первый, проходите. Не, я так. Заглянул в остальные две комнаты. Толпился какой-то молодняк, но Веры не было. Да что же это? Женщина с мальчиком не проходила, худенькая такая, но красный шарф на мальчонке. С мальчиком вроде не наблюдалось. Тереха захромал на улицу. Там его уже ожидало такси с ободранным боком. Выглянул Володька. Хе-хе, уже подбросили. Указал пальцем на медведя. Тереха умоляюще схватил его за руку. Погоди маленько. И со слепым отчаянием стал торкаться к прохожим. Женщина худенькая такая, в коричневом. Мальчонка с ней, со звездочкой на шапке. Маленькая такая. В ответ говорили, что нет, не видали. Пожимали плечами или же молча сторонились. Мутные, равнодушные пятна вместо лиц. Петлей захлестнула за горло тоска. Люди, да как же это, а? Кончай народ пугать, на милицию нарвешься. Смотреть надо было лучше. Пошли, опоздаем. Приволакивая по земле полу подарочной шубки, Тереха покорно потащился за ним. Только озирался все, да нашептывал. Ну как же, худенькая такая, пацаненок с ней. В такси он беспрестанно оборачивался, даже когда дорога пошла тундрой. При взлете Тереха заметил, что выдравшийся у медведя глаз повис на нитке янтарной ягоды. В иллюминатор ударил веселый свет. Ягода вспыхнула. И на Тереху ринулся сверкающий снежный океан, загоняя тоску в уголок души, где жила его неслабеющая мечта о нежных, напоенных солнцем морях. Вы слушали инсценированную повесть Валерия Ларина «Блажь», автор инсценировки Николай Кавин. В радиоспектакле были заняты актеры Юрий Елагин, Сергей Мучеников, Алла Еминцева, Юлия Бочанова, Александр Васильев, Кузьма Стомаченко, Леонид Михайловский и Максим Красавин. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.